Он свернул к авеню Мольера, внимательно разглядывая все фасады и предаваясь мечтам. Те, кто следовал за ним по пятам от Иксельских прудов, иронично ухмыляются, видя, как Орландо выруливает на площадь Константена Менье, где усаживается на скамейку, лицемерно уверяя себя самого, что не знает, как и почему он здесь оказался. А на четвертом этаже Алина металась по квартире. Почему она вдруг так разнервничалась? Ей внезапно расхотелось работать, но это объяснимо. Она провела за письменным столом 6 часов, прервавшись всего на 20 минут, чтобы пообедать остатками рагу. Она раскрыла книгу, которая немедленно ей наскучила. Подумала, что, наверное, просто устала, и прилегла отдохнуть, но тут же отлежала ноги и вскочила. Неистовое напряжение росло. «Я должна двигаться». Алина пошла на кухню, якобы для того, чтобы вынуть из посудомоечной машины тарелки и убрать их. Она нетерпеливо дергалась, все ее раздражало, у нее вырвался стон, измученная, несчастная, она не знала, чего хочет, но желала этого яростно, страстно, и вот она уже натягивает пальто, и ноги несут ее вниз по лестнице. Хотя мозг еще не дал им команду. На улице Алина рассеянно огляделась вокруг. Какого черта она здесь делает? И направилась к чахлому городскому скверу, украшавшему площадь. Две живые изгороди, тонкое деревце, три жонкили, грустно отвернувшиеся друг от друга на облысевшей лужайке. Правы те, кто утверждает, собачье дерьмо не лучшее из удобрений. И, наконец, скамейка, откуда Орландо с удовлетворением наблюдал за ее появлением. «Привет», — сказал он. Алина была не слишком хорошо знакома со своими соседями и подумала, что этот парень тоже живет где-нибудь поблизости. А потому счел себя вправе поздороваться с ней. Она слегка кивнула. Он поднялся ей навстречу, улыбнулся. «Вы меня не узнаете?» Алина почувствовала неловкость. Орландо знал, что у нее великолепная память на лица. «Какие мы все-таки разные», — сказал он себе. «Я задрал бы нос и спросил, а должен?» с этой небрежной дерзостью. Мы встречались в Париже. Ей трудно было представить себе этого молодого человека, корпящим над рукописями в Национальной библиотеке. Вы пили бодуа в кафе напротив Северного вокзала, а я допивал остывший и недостаточно сладкий кофе. А потом вы дали мне аспирин. «Значит, вы не живете в нашем квартале?» — спросила Алина, явно сожалея о гораздо более удобном для нее предположении. Орландо хихикнул. «Конечно, нет». Он смотрел ей прямо в глаза, с такой настойчивостью, как будто хотел смутить ее. «Куда вы идете?» — спросил он, выдержав паузу. «Не знаю», — ответила она. И разозлилась, что сказала правду. «Тогда я стану вашим провожатым, и мы пойдем вместе». Алина, совершенно сбитая с толку, позволила взять себя под руку и прошла 3 метра, прежде чем отреагировать. «Но я вас не знаю». «А вот я прекрасно вас знаю». Орландо развлекался. Ей следовало в ответ немедленно пожать плечами и сказать: «Из-за 2 таблеток аспирина в Париже?» И смутить меня, отплатив той же монетой. На ее месте я бы так и поступил, что доказывает, в ней это есть. «Да нет, конечно, нет. Я ушел, и ей, бедняжке, осталось одно только послушание хорошо воспитанной маленькой девочки. Хотя нет. Она и раньше так не поступила бы. Вы меня знаете? Вы преподаете литературу и пишете диссертацию о Прусте. — А, вы читали. — Почему вы сомневаетесь? — Нет, я должна прервать разговор и вернуться домой, — говорила себе Алина и не трогалась с места. — Почему я стою здесь и говорю с этим парнем, которого не знаю, пусть даже он заявляет, что мы встречались? Нервозность, болезненное ощущение пустоты в душе, возникшее на вокзале и вернувшееся несколько минут назад, чтобы терзать ее, раздражение, все исчезло, но она этого не осознавала за ощущением неловкости, ее коварно подкарауливал блаженный покой. Роланда не спускал с нее глаз. «Неужели я так мало похож на цивилизованного человека?» Она пробормотала какие-то приличествующие случаю возражения, что весьма его позабавило. «Вы так вежливы, что врасплох вас не застать, да?» И Алина внезапно осознала, что готова рассмеяться. Так точно он оценил ее характер. «Пойдемте выпьем где-нибудь», — позвал он. — Да здесь негде. — А, ну да, конечно, я и забыл. Площадь Константена Менье по диагонали пересекает авеню Мольера. От двух других углов отходят улицы Роденбаха и Мютуалите. В этом квартале литература и искусство превалируют над гражданскими доблестями, и имен великих военачальников вы здесь не найдете. Примечание. Роденбах, Жорж, 1855-1938 годы, бельгийский писатель, писал на французском языке, символист и социальный пессимист, автор романов «Мертвый Брюгге», «Звонарь». Старые здания и особняки превращены в многоквартирные дома, так что в радиусе 500 метров нет ни магазинчика, ни кафе. Ну, разве что... — У мороженщика на углу, — добавила Алина, не узнавая себя. — Тогда вперед! Она попыталась удержаться на уровне здравого смысла и повторила. — Это невозможно, я вас не знаю. — Вы и предположить не можете, насколько, — ответил, смеясь, Орландо. — Надеюсь, я дала вам почувствовать, как... Непривычно Алине с ее изысканным воспитанием идти по улице рядом с молодым человеком, который не был ей представлен, и обсуждать с ним первую главу поисков, говорить о глупости тетушек, не способных с естественной милотой поблагодарить Свана за присланное шампанское. Вам следовало яснее показать, что это предваряет беседы посвященных. Они объясняются иносказаниями, отгораживаясь таким образом от чужаков, очерчивая круг избранных и указывая на изгоев, в кои записаны и герцогиня де Гермонт, и госпожа де Вердюрен. Я никогда так четко все это не формулировала. — Конечно, — кивнул он. Логика ваших рассуждений требует, чтобы вы показали этих персонажей как две стороны одной медали. Но вы почему-то этого не делаете. Вы только не говорите, что вам эта мысль не приходила в голову. Вы правы. Но 15 лет назад это вызвало бы скандал. Единственная разница между ними в том, что одна нравится рассказчику, а другую он находит смешной. Они похожи, как две капли воды, но у герцогини есть привилегия рождения, подобная дорогой одежде, а Вердюренша принимает гостей у трактирщика, который поставляет ей продукты. Стоп! Здесь я вас остановлю. Не помню, чтобы в романе упоминался трактирщик. Это всего лишь фигура речи. Светской женщине завидуют, потому что у нее есть личный повар. Кстати, стоит посвятить одну главу кухне, столу, выбору блюд. Да, это наверняка кто-нибудь уже сделал. О Прусте все написано. Мне понравилось, что вы показали, как страсть к матери становится провозвестницей любви к Жильберте, ревности к Альбертине и даже странного влечения к госпоже де Германт. Подумать только, к этой краснорожей тетке с длинным носом и глазами на выкате. Втянувшись против собственной воли в разговор, Алина все время спрашивала себя, почему ей так знакома его манера вести беседу. На выкате? Я не совсем согласна. У нее пронзительный взгляд, блуждающий, когда она скучает в церкви. Он бывает нежным или рассеянным, но глаза на выкате... Нет, вы ведь имели в виду госпожу Вердюрен? Я и сам теперь не знаю. Они так похожи. Они сели за столик и так увлеклись своим веселым обсуждением Пруста, что удивились, когда официантка вторглась в их общение, предложив меню. «Два пломбира», — заказал Орландо. «Но как? Вы ведь это хотели заказать, разве нет?» «Да», — почти прошептала в ответ Алина. Он повернулся к официантке. «И с двойным шоколадным соусом, пожалуйста». И потом добавил в сторону Алины. «Видите, я действительно вас знаю». У Алины мелькнула мысль. «Он не мог узнать о двойном шоколаде из моей диссертации». Но она отогнала ее, как назойливую муху, а Орландо увлеченно продолжал. «А маркиз Десмон, помните маркиза? Он умирает, а герцог и слышать не желает о кузене. Он и не собирается отказываться от ужина у госпожи де Сент-Верт». Каким оживленным и радостным становится их разговор, как только Алина забывает... Должна сказать, происходит это очень быстро, о непривычности ситуации. Она ест мороженое с незнакомцем. Орландо отправился на площадь Константена Менье на автопилоте, а, оказавшись там, не спрашивал себя, что он здесь делает, а просто ждал Алину самым естественным образом, как если бы у них было назначено свидание. И не ошибся. 5 минут спустя она появилась. С самого начала всей этой истории импульсивность Орландо вознаграждается. Так с какой стати ему менять стиль поведения? Но чего он добивается, распинаясь тут о маркизе Десмоне? Черт возьми, сколько бы я ни рылась в его душе, нахожу там одно. Он забавляется. У него невинный вид. Он пользуется случаем получить удовольствие и не видит дальше собственного носа, а нос его, надо признать, очень мил. У него характер ребенка, обладающего знанием взрослого человека, которым он пользуется только в случае надобности, и полной веселой жизненной силы юное тело. Алина забавляет его. Интригуя, Орландо наслаждается не меньше, чем в прошлую пятницу, когда он завлекал мужчину в кашемировом пальто. Когда она смущена или сбита с толку, он ловит кайф и не спешит к ней на помощь. В нем нет злобности, это обычная детская жестокость. Не будем забывать, что с его точки зрения Алина была тюрьмой. Сбежав, он возвращается играть к стенам, которые казались непреодолимыми, и насмехается над тюремщиками, которые его не узнают. Этот вор-счастливчик не боится никакой полиции. Кто догадается о его мелкой краже? Уж во всяком случае не юристы. В Уголовном кодексе нет ни слова о том типе преступления, которое он совершил, украв половину души у женщины и тело у мужчины. Его никто не разоблачит. Первая ничего не заметила, второй вроде как исчез. Жалобу подавать некому. Да и вообще, только вообразите себе комиссара полиции, который принял бы подобную жалобу. Его немедленно отправили бы на свидетельствование к психиатру, Ведь совершенное Орландой априори невозможно. Я словно слышу вопрос, который мне могут задать. Так почему же, мадам, вы утверждаете, что он все-таки это осуществил? А что я могу поделать, если стала свидетелем невозможного? Мориак говорил, что видел свою Терезу в суде. Максим Дюкамп заявлял, что подарил Бавари Флоберу. А вот Питер Чейни никогда не утверждал, что Лемми Коушен — реальный персонаж. Романистов часто спрашивают, верят ли они, что их истории правдоподобны. А все потому, что путают их с журналистами, чей долг быть серьезными. Я заявляю, что Орландо это сделал, и не боюсь никого, кто захочет доказать обратное. Можно доказать существование чего-то. Гораздо сложнее ответить на вопрос, можно ли доказать, что это что-то не существует. Ведь если что-то прежде не совершалось, это вовсе не означает, что оно никогда не свершится в будущем. В 1910 году Пруст еще не написал «В поисках утраченного времени», однако совершенно неоспорим тот факт, что он вполне мог написать этот роман. Орландо порочен, не спорю. Он безнравственен, как герцог де Гермонт, ничего не желающий слышать о том, что кузен при смерти. Послушаем, кстати, что он сейчас говорит о Лине. Безнравственность герцога не в том, что ему плевать на смерть кузена, то для него пустое место, но в том, что он притворяется, будто презирает званые ужины, а сам готов душу продать, лишь бы не пропустить ни одного. И Ариана ведет себя ничуть не лучше герцога, когда двумя минутами позже отказывается слушать Свана. А ведь тот сообщает ей, что ему осталось жить 3 или 4 месяца. Она делает вид, что воспринимает его слова как шутку. А это ужасная фраза. «Вы еще всех нас похороните», которой заканчивается книга. Единственное серьезное прегрешение с ее точки зрения — надеть к красному платью черные туфли. А смерть бабушки в Венеции, которую он описывает в столь невероятном стиле. Она испустила последний вздох, а он посвящает событию 10 строк. Ему некогда. Он возрождается к жизни, ведь туман рассеивается. Ну, будем справедливы, не 10. А 20, — поправила Алина, и оба расхохотались. Да, конечно, тихий, ворчливый голосок пытался взывать к ее рассудку, но Алина велела ему замолчать. В академической среде у нее никогда не было собеседника интереснее и живее. Вот же черт! Неужели развлечься можно только с самим собой? Мысли Алины перескакивают с одной темы на другую. Странный молодой человек подхватывает ее идеи и развивает их. Алина перебивает его, он ее, и оба горят и пылают. Они ненавидят общие места, хотя знают их все, и смакуют удовольствие, перечисляя пирожное «Мадлен» в чашке с чаем, ингаляцией, остроту винтея, все, что создает образ и избавляет от необходимости читать. И вдруг неожиданный вопрос. «Вы не будете доедать?» Мороженое растаяло, и на шоколаде проступили желтые узоры. «Слишком много!» — она покачала головой. «Дайте мне!» Алина с изумлением смотрела, как незнакомец берет ее креманку и ложечкой дочисто выскребает растаявшее лакомство. Так могут вести себя друг с другом только очень близкие люди, а она понятия не имеет, что их объединяет. «Я всегда хочу есть», — — объяснил он. — Наверное, это потому, что я такой молодой. Сие любопытное замечание ничего не объяснило Алине. — Позже человек теряет аппетит, — продолжал Орландо, — перестает поглощать еду со страстью. — Тоска смертная. — А ведь он прав, — подумала Алина. — Я уже лет 10 получаю от процесса еды в лучшем случае удовольствие, но пыл утрачен навсегда. Эта мысль заставила ее забыть об удивлении из-за жеста Орланды. А он уже вернулся и к герцогине де Германт, и госпоже Вердюрен, и Алина выбрала развлечение, наплевав на близость. «Академическую карьеру не сделаешь, имея особое мнение», — сказала она. «Можно высказать тонкие суждения, но не отступать от генеральной линии». «Да вы анархистка!» «Все исследователи согласны в одном. Главное — определить, какие черты характера герцогини взяты Прустом из характеров госпожи де Шевинье, графини Грейфул или графини де Кастеллан. Никто не спутает их ни с госпожой Арман, ни с госпожой Обернон, потому что Вердюрен и не воспринимает как оборотную сторону медали. Ариану никогда не называют грубой, только высокомерной, потому что она принадлежит к сливкам общества, сик, не может быть вульгарной, а госпожа Вердюрен груба, именно потому что она Вердюрен. Но в обретенном времени госпожа де Германт зазывает людей на свои вечера, которые никого не интересуют, в точности, как какая-нибудь Вердюрен. Орландо был удивлен. Как она хороша, когда вот так оживлена, глаза блестят, кровь играет. Она всегда задвигала меня, а когда я заставляю ее противостоять мне, она оживает. Ей смешно, она осмеливается. Правда в том, что она не может жить без меня. Орландо не спросил себя, может ли он жить без нее. Альбер удивился, когда Алина вернулась в 7 вечера. Он предполагал найти ее за письменным столом, немного бледную и усталую после долгих часов усердной работы. И нате вам. Она разрумянилась, она смеется. У нее вид девчонки, прогулявшей школу. — О, ты дома? — удивилась она. — Что, уже так поздно? — Да, где ты была? Она не придумала заранее, что будет говорить, и соврала совершенно инстинктивно. — Да так... Прогулялась вокруг дома. Мне нужно было размяться. «Вокруг дома? Я жду тебя уже 1,5 часа». «Невероятно! А я и не заметила, как пролетело время». Алина поразилась тому, как быстро и ловко она соврала, и тут же спросила себя, зачем это сделала. «Мы ели мороженое с молодым человеком, которого я не знаю». И говорили о Прусте, в котором он прекрасно разбирается. Такие вещи мужчинам не говорят. Они могут вас неправильно понять. Конечно, если мужчина доверчив, а женщина фантазерка, но мы живем вместе уже 10 лет, и я за это время не совершила ни одного неожиданного поступка. Я предельно пунктуально чищу зубы каждый вечер для своего дантиста, каждое утро из заботы о внешности. Сразу оплачиваю счета, опорожняю кишечник точно через 1/4 часа после завтрака. Помню, когда подходит срок делать очередную противостолбнячную прививку. Если я скажу Альберу, что разговаривала в сквере с 20-летним парнем, он ответит, что я наивная психопатка и что в следующий раз меня похитят, свяжут, накачают наркотиками, и я проснусь в одном из борделей в Рио, потому что беспокойство за меня заставит его забыть, что похищают только молодых девушек. Да, Сегодня вечером будет благоразумнее солгать и никогда больше не терять рассудок настолько, чтобы отправиться в кафе с незнакомцем.